пустующих улицах, маршруты по городу могут в плане иметь вид прямой и ломаной линии с одним или несколькими поворотами в форму многоугольника. Расскажите, что на любом маршруте слепому приходится решать три задачи: выбор направления к цели, поддержание направления и обнаружение цели. Направление к цели слепой может выяснить по плану местности, из объяснения преподавателя, узнать у прохожих. Для поддержания направления слепому нужно научиться пользоваться промежуточными ориентирами, улицы со всеми их элементами и звуками транспорта и пешеходов. Одновременно нужно дать понятие о проверочных ориентирах, в первую очередь осязательных. Таким ориентиром может быть фасад здания, имеющий характерный рельеф стен, забор оригинальной конструкции, любое другое сооружение, объект, который в данном районе города больше не встречается. Проверочным ориентиром может быть спуск и подъем, глубокий кювет, трамвайные пути и так далее. Самая сложная задача – обнаружение цели маршрута, в данном случае – остановки пассажирского транспорта. Поэтому на первых занятиях учащемуся необходимо подробно объяснить все отличительные признаки остановки и показать, как обнаружить ее. Признаками остановки являются расширение проезжей части улицы, посадочная площадка, указатель остановки, скамейка для ожидающих пассажиров, осязательные ориентиры. Место остановки можно определить и по голосам ожидающих пассажиров, характерным звукам останавливающегося транспорта, слуховые ориентиры. Необходимо не только уметь находить остановку пассажирского транспорта, но и выбирать удобное место для ожидания. Надо встать на передней части площадки так, чтобы при остановке транспорта перед ним оказались передние двери. Нельзя стоять у самого края площадки, примыкающей к проезжей части улицы, так как транспорт может задеть незрячего выступающим зеркалом. Каждый маршрут до ближайших остановок изучается в двух направлениях, туда и обратно, и по обеим сторонам улицы. Если имеется несколько вариантов пути до остановки транспорта, то необходимо изучить их все, чтобы в дальнейшем пользоваться самым удобным в зависимости от погоды и времени года. После теоретических занятий проводятся тренировочные занятия по изучению всех маршрутов до ближайших остановок пассажирского транспорта 5,5 часов. Изученный маршрут воспроизводится наглядно и словесно с указанием всех видов ориентиров. Восьмое. Контрольные упражнения. Каждому ученику дается индивидуальное контрольное задание – пройти по маршруту, доступные для него сложности. Преподаватель незаметно для учащегося проверяет правильность движения вдоль улицы, перехода через улицы, приемов работы с тростью, точность обнаружения цели. Учитывается время выполнения контрольного задания. Рекомендации к теме номер 5. Использование общественного транспорта в пространственной ориентировке слепых. В связи с тем, что дальнейшее изучение маршрутов по городу и пространственная ориентировка слепых в условиях города будут связаны с использованием городского пассажирского транспорта, перед изучением пешеходных и комбинированных маршрутов по городу нужно научить незрячих учащихся пользоваться основными видами транспорта, ориентироваться на его маршрутах и в салонах транспортных средств. Первое. Значение общественного транспорта для самостоятельного передвижения и активной деятельности слепых. Транспортные средства расширяют возможности перемещения слепого. Он может работать на предприятиях и в учреждениях, находящихся далеко от его дома, общаться с людьми, проживающими в других районах города и даже других городах, селах. Общественный пассажирский транспорт удобен для слепых тем, что его маршруты проходит всегда в определенных направлениях по определенным улицам. Остановки транспорта